Горек стал сорванный пашин, горек вкус мышиной возни. Верую, Христос есть Бог, верую, и в этом сила. Верую, Христос есть Бог, верую, и в этом сила. Обернуться и увидеть истинный свет, открыть для себя главный скосить, трясти святыню и солнцу глянуть в глаза, в глаза. Сто дорог ведут налево, сто дорог ведут в трясину. Верую, Христос есть Бог, верую, и в этом сила. Верую, Христос есть Бог, верую, и в этом сила. Верую, Христос есть Бог, верую, и в этом сила. Верую, Христос есть Бог, верую, и в этом сила. Сила!